где меня учили разным полезным в наше неспокойное время вещам. Впрочем, я отвергла эту мысль. Тут и с моей работой сложностей в жизни хватает, а уж киллерство вообще слишком хлопотное дело. Так вот, есть человек, который хочет найти виновного в Елисеевской смерти. Ну, если ему этого так хочется, пускай ищет, разрешила я. Как ты не понимаешь, вытаращил Андрей на меня глаза. Он же не сыщик. Дурное дело не хитрое. Научится, меланхолично ответила я. Надо же, какие гости шебутные. Не успели приехать, уже обогрели мой невинный Тарасов кровью. Танюша, послушай, взмолился Андрей. «Слушаю», — сказала я, — «но не повинуюсь. Поскольку последнее время неудачи в личной жизни привели мою мирную натуру к некоторым феминистическим наклонностям. Так что там с этими уголовными элементами, явившимися специально, чтобы разрушить покой нашего славного городка? В общем, есть человек, которого версия естественной смерти от острой сердечной недостаточности не устроила. Он угрожает скандалом и требует расследования. Так что мы сначала растерялись, поскольку скандал нам никак не нужен. А потом вспомнили. Он попытался принять восхищенно-просительное выражение. Я поняла. «Вспомнили, что есть такая дуреха», — ехидно сообщила я. «Зовут ее Танюха, и вечно она на собственную задницу ищет приключений». «Нет», — возразил он, — «что есть Танечка, умница и талант, и ей это дело распутать, расплюнуть». «Ага», — согласилась я, — «только здесь ждал вас облом. Танечка умница, собирается съехать, освободив место под солнцем Тарасова кому-нибудь из приехавших звезд. Танечка собралась передохнуть в районе Волги, и никто ее не остановит, даже если ты пришлешь наряд милиции. «Таня!» – протянул он умоляюще. «Да», – оставалась я непреклонной. «В своем эгоистическом стремлении отдохнуть я прорвусь через любые преграды. Даже если придется отбиваться с помощью оружия. Иначе моя психика не выдержит ни этой жары, ни того, что под моими окнами в течение недели кто-то будет распевать песни и плясать народные пляски. Хочу тишины и покоя, а если я этого хочу, я этого добьюсь. Он заплатит тебе даже больше, чем ты обычно получаешь. Бог ты мой, меня, оказывается, решили облагодетельствовать». Вот спасибо-то! А почему он считает, что в смерти гражданина Елисеева виноват не сам гражданин Елисеев, поинтересовалась я. Что, есть что-нибудь, наводящее на такие печальные подозрения? Поговори с ним сама, посоветовал мне Андрей. Он тебе все сам расскажет. Только помни, он опасная личность, влиятельная и очень опасная. Я вроде бы еще не соглашалась, а он уже говорит о моем клиенте, как будто это само собой разумеется. Я подумаю, попыталась отвязаться я, и позвоню тебе. Таня, посмотрел он мне прямо в глаза. Как ты ко мне относишься? Я вздохнула. Я к нему более чем хорошо относилась. Тогда выручи меня, а? У меня с одной стороны... угроза от начальства. С другой — этот туз, который от чего-то прицепился к Елисеевской смерти. Он согласен платить тебе не $200 в сутки, а 300. Тань, ну, пожалуйста. Он явно был уверен в успехе, потому что, несмотря на мое молчание, воскликнул «Ура!» и сообщил, что клиент приедет ко мне сегодня где-то около 7 часов вечера. Пообещал во всем помогать мне и, послав воздушный поцелуй, растаял в дверях, оставив меня в некоторой растерянности. Честно говоря, я совершенно не помнила, когда я согласилась вляпаться в это дело. И мне совсем не хотелось общаться и работать с загадочным клиентом. Внутренний голос был от чего-то негативно настроен к этому незнакомцу. Однако обстоятельства были явно сильнее меня. Глава вторая. Оставшееся время я провела в напряжении. Попытка расслабиться с помощью душа и телевизора ни к чему не привела. По телевизору мне постоянно напоминали о покойном Елисееве. Я успела выяснить, что Елисеев был уроженцем Тарасовской области, что здесь живет его сестрица. Ее даже показали по телевизору. Признаться, она была совсем не в моем вкусе. Зато у Елисеева была очень красивая жена. Всех их показывали в момент безутешности, а потом быстро переключались на самого Елисеева, который что-то исполнял. От природы он, видно, не был склонен к глубокомыслию. Печальных песен у него оказалось всего 4. Кое теперь и крутили, не переставая. Особенно усердно передавали песнь об обколовшемся мальчугане, умершем от адского зелья в самом расцвете сил. Еще я с огромным удивлением узнала, что сам Елисеев парнишкой и мальчуганом не было уже лет 20. Несмотря на внешность мальчика, ему было 40 лет. Этакий Питер Пен отечественной попсы. Потом трогательный рассказ о певце сменился на бодрые и яркие краски. Теперь на экране мелькали собратья Елисеева по разуму, кое съехались в Тарасов на 3-й проклятый фестиваль. Это навело меня на мысль, что на пляж лучше не ходить. Он просто завален знаменитостями, оплакивающими кончину своего собрата. В этот самый момент в мою дверь позвонили, и я увидела на пороге одну из этих знаменитостей. Знаменитость взирала на меня с явным ожиданием удивления и восхищения. Но, естественно, я, как все граждане этой страны моего возраста, рождалась под звуки его бодрого голоса, несущегося из всех радиоприемников. То ли у меня остались не самые приятные воспоминания о моем появлении на свет, то ли я никогда не отличалась любовью к отечественной громогласной эстраде, но я смогла изобразить на своем лице только удивление. Он зычно пророкотал. «Ну, вот и я. А вы, стало быть, Танечка». И, так и не обнаружив подобострастного сияния на моем лице, прошествовал уже несколько обиженно в комнату. В комнате он вежливо поинтересовался, куда он может пристроить свой царственный организм, и, усевшись в ранее освоенное Андреем кресло, начал с места в карьер. «Надеюсь, Танюша, Андрей Николаевич передал вам мою нижайшую просьбу». Я кивнула. Видимо, мое согласие было для него фактом, само собой разумеющимся, и он продолжил. «Ситуация в общих чертах вам ясна». Ну, я бы не спешила говорить, что мне ясна ситуация, и рискнула возразить августейшей особе. «Только отчасти. Я знаю, что Елисеев умер, и что вы не хотите согласиться с официальной версией». Он кивнул. «Вот именно. Поэтому я здесь. Но, во-первых, давайте все-таки познакомимся. Нам с вами придется сотрудничать. Я вас уже знаю. Вы Танечка. Андрей Николаевич очень высокого мнения о вас». Ну, конечно, еще бы Андрей Николаевич отрекламировал меня иначе. Он кокетливо продолжил. «Меня зовут Игорь. Игорь Сергеевич Сечник. Я, как вам должно быть известно, старший коллега Вити Елисеева, его учитель и, в общем, моя дочь Вика, его жена, пардон, вдова. Поэтому мой интерес к делу вполне теперь для вас объясним, не так ли?» Я кивнула, хотя, честно говоря, было не совсем понятно, как у такого страшилища могла уродиться такая красивая дочь?